«Вот что, Иван Петрович», — продолжал он, взяв свою шляпу, — «вы знаете, что отец хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу с Сыхменева. Знаю, он мне говорил. Как благородно он это делает. Вот Катя не верит, что он делает благородно. Поговорите с ней об этом. Прощай, Катя, и, пожалуйста, не сомневайся, что я люблю Наташу. И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной, точно я у вас под надзором. Она знает, как я ее люблю, и уверена во мне, и я уверен, что она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обязательств. Я не знаю, как я ее люблю, просто люблю, и потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот спроси Ивана Петровича. Теперь уж он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнива и хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать». «Как это?» — спросил я в удивлении, не веря ушам своим. «Что ты это, Алеша?» — чуть не вскрикнула Катя, всплеснув своими руками. «Ну да, что ж тут удивительного? Иван Петрович знает. Она все требует, чтоб я с ней был. Она хоть и не требует этого, но видно, что ей этого хочется». «И не стыдно? Не стыдно это тебе?» — сказала Катя, вся загоревшись от гнева. «Да что же стыдно-то? Какая ты права, Катя! Я ведь люблю ее больше, чем она думает, а если б она любила меня настоящим образом, так как я ее люблю, то, наверное, пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня, да ведь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало бы для меня все равно, что и не отпускает». «Нет». «Это неспроста!» — вскричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом. «Признавайся, Алеша, признавайся сейчас. Это все наговорил тебе отец? Сегодня наговорил? И, пожалуйста, не хитри со мной. Я тотчас узнаю, так или нет?» «Да, говорил», — отвечал смущенный Алеша. «Что ж тут такого? Он говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а ее все мне хвалил, так что я даже удивился». Она его так оскорбила, а он ее же так хвалит. «А вы поверили, — сказал я, — вы, которому она отдала все, что могла отдать. И даже теперь, сегодня же, все ее беспокойство было об вас, чтоб вам не было как-нибудь скучно, чтоб как-нибудь не лишить вас возможности видеться с Катериной Федоровной. Она сама мне это говорила сегодня, и вдруг вы поверили фальшивым наговорам? Не стыдно ли вам, неблагодарный?» «Да что, ему никогда ничего не стыдно», — проговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека. «Да что вы в самом деле», — продолжал Алеша жалобным голосом. «И всегда-то ты такая, Катя, всегда ты во мне одно худое подозреваешь. Уж не говорю про Ивана Петровича. Вы думаете, я не люблю Наташу. Я не к тому сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит, так что уж из меры выходит. А от этого и мне, и ей тяжело. Отец меня никогда не проведет, хоть бы и хотел. Не дамся. Он вовсе не говорил, что она эгоистка, в дурном смысле слова. Я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь так же, как я теперь передал, что она до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм. Так что и мне, и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал, меня любя, и это вовсе не значит, что он обижал Наташу. Напротив, он видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры, до невозможности. Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она с жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтоб обмануть его видимую добротою, и все это с намерением расторгнуть их связь, чтоб невидимо и неприметно вооружить против нее самого Алешу. Она горячо и умно вывела, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает, и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша. Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния. Он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и с страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, убежденный ребенок с твердыми правилами и с страстной врожденной любовью к добру и к справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду задумывающихся детей, довольно многочисленному в наших семействах.